Уважаемые дамы и господа, предлагаем вашему вниманию фрагменты аудиокниг, выпущенных издательством «Библиофоника». Фёдор Михайлович Достоевский. «Униженные и оскорбленные». Произведение исполняет Екатерина Краснобаева. Представь, дружище, я-то за что тут попался? Рубашку голландскую на меня напялили, запонки натыкли, туфли, халат китайский, волосы расчесала мне сама и распомадила, бергамот, духами каким-то попрыскать хотела, крем-брюле. Да уж тут я не вытерпел, восстал, супружескую власть показал. Вовсе не бергамот, а самая лучшая французская помада из фарфоровой расписной баночки, подхватила вся вспыхнув Александра Семеновна. «Посудите сами, Иван Петрович. Ни в театр, ни танцевать никуда не пускает, только платье дарит. А что мне в платье-то? Наряжусь, да и хожу одна по комнате». Намедни упросила. Совсем уж было собрались в театр. Только что отвернулась брошку прицепить, а он к шкапику. Одну другую, да и накатился. Так и остались. Никто-то не ходит к нам в гости.